Я не стал отвечать на вопросы Ита, так как прекрасно понимал, что на самом деле нас Шакти может победить Йода, Ядды, Винду, может быть Плокун, ну и на мечах Дралик, а это не так уж и много. Остальные же магистры и мастера пусть и могут оказаться сложными противниками, но не непобедимыми. Надо направить этот линкор в ближайшие светила, а после. Сила буквально начала кричать, предупреждая о том, что через несколько минут нам настанет конец, и я тут же бросил взгляд на своего товарища. «Оставь меня!» «Ага», разбежался. Я наложил на себя ускорение силы и, взвалив Ита на плечо, побежал в сторону своего кораблика, и даже при учете того, что я не жалел свой организм, я понимал, что времени на все мне не хватит. До корабля я, конечно, добегу, но вот взлететь и улететь времени уже не останется, так что я стал погружаться в медитацию. Уже вбегая в ангар, я почувствовал приближающуюся смерть и, подхватив телекинезом свой кораблик, я буквально сначала зашвырнул в него Ита, не заботясь о его здоровье, а после и сам кораблик выбросил из линкора, который должен был вот-вот то ли взорваться, то ли. В последний момент я максимально усилил свои ноги и оттолкнулся от площадки ангара, вылетая из него. Взрыв. Меня швырнуло вперед и буквально забросило вместе с взрывной волной в мой кораблик, который словно доска серфингиста на взрывной волне полетел еще дальше. Да, он не остался после этого невредимым, но с другой стороны я был уверен в моем корабле. Я жив. Ит растерянно лежал на полу в моем корабле и ощупывал себя, а я смотрел на автоматический щит, который заставил поставить Асаку просто для того, чтобы она набила руку. Он должен был не пропускать воздух наружу, и это было глупостью, не сам факт его установки, а установка его в этом месте. Но именно сейчас я был очень рад тому, что заставляю ученицу делать все, что мне только вздумается. Жив, жив. Я покивал головой, вставая с пола. Хотя судя по тому, что я увидел на корабле этого псевдогревуса, ты уже готов был остаться там и пафосно умереть. Да, но видимо мое время еще не пришло. Помощь тебе медицинская нужна? Да, но пока обойдусь, не помер еще, значит еще пару дней протяну. Я кивнул и подошел к открытому шлюзу, который наконец закрыл. Хорошо, тогда я пошел, надо настроить наш полет, чтобы добраться до Корусанта. Несмотря на свои слова, я поднял Ита телекинезом и отнес его в каюту, после чего поспешил в рубку, где сел в кресло пилота и уже там снял с себя шлем и вытер кровь, которая выступила из ушей, носа, рта и глаз. Все же попадать под взрывы такой мощности даже джедаем моего уровня желательно не попадать. Пару минут я просто сидел и смотрел в пустоту, но вскоре я смог собраться, после чего начал активировать системы корабля, и тут же получил вызов. «Слушаю, Аби, как ты?» Голос Ти был взволнованным. «Жив, относительно здоров, и это спас, теперь лечу обратно. У тебя не очень бодрый голос. А, немного пострадал при взрыве линкора Гревуса, ничего серьезного. За пару дней на кроватке приведу себя в полный порядок, так что можешь не переживать». «Точно?» В голосе моей девочки послышалось недоверие. «Да, ладно, в этот раз я тебе поверю, но ты учти, что если ты мне солгал, то я найду способ, как тебе отомстить. Не солгал, ничего серьезного со мной не случилось, так что можешь успокоиться и успокоить остальных, буду, ну через пару дней долечу до вас». «Хорошо», — Ти кивнула мне, после чего связь прервалась, а я продолжил настраивать автопилот, чтобы корабль спокойно долетел до Корусанта. Глава 175. Прошлое настигает. Нет, нет, нет. Я отошел от Йоды, который стоял напротив меня и усмехался, причем он даже не пытался скрыть свою усмешку. Надо тебе отправиться туда. Йода стоял на своем. Я же перебирал в голове варианты, почему я могу отказаться от подобной великой чести. Я не могу. У меня дела. Да, дела. С последствиями действий своих столкнуться должен ты. Тем более их величество просили тебя прибыть к ним. Других джедаев в гостях у себя не желают видеть они. Я прикрыл глаза. Но я не хочу. Не после того, как я тогда решил их конфликт. Меня же там прикончить попытаются. Не будут убить тебя пытаться они, гарантировали жизнь твою и свободу. Но, ребенком не будь. Йода стукнул клюкой по полу. Отправишься ты на Мандалор, дабы встретиться с правителями планеты. Проверишь дочку их на мидихлорианов наличие, и если сбудутся опасения их, в орден заберешь ее. Но, решение это мое, другого не будет. Я прикрыл глаза. Ладно, отправлюсь я туда. Хорошо это, в помощь тебе я Бокатан вызвал, позаботится она, чтобы больше сводником не работал ты. Старый Чебурашка произнес это с усмешкой. Сводником, Асака посмотрела на меня с шоком и недоверием. «Учитель, что я о вас еще не знаю? Многого». Я покачал головой. На самом деле я не хотел лететь на Мандалор, но по всей видимости выбора у меня не было, так что я, вздохнув, отправился собирать свои вещи, а Асака шла за мной и просто фонтанировала любопытством. «Ну, учитель, ну расскажи, когда доберемся до корабля и будем в полете, может, и расскажу, а сейчас». Я строго взглянул на ученицу, которая не испугалась взгляда и только фыркнула. «Иди собирайся». «Поняла». Буквально 2 часа прошло, и мне пришло сообщение, что Бо уже находится в ангаре моего флагмана, так что я поспешил пройти туда. Еще хорошо, что успел с делами разобраться до того, как на меня эта миссия свалилась. Ита на Корусант доставил, раны подлечил, немного Асаку потренировал. В общем, время провел с пользой. Вообще сейчас было какое-то странное затишье. Не в плане того, что военные действия прекратились, нет, они продолжались, просто никаких масштабных наступательных операций не проводилось, и я, честно говоря, рассчитывал потратить это время с пользой. А тут, Бо, я подошел к девушке и обнял ее за плечи, и она ответила мне тем же. «Оби-Ван, рада видеть тебя, и я тебя, и я тебя». Я кивнул ей. «Итак, тебе уже сообщили, что тебе надо будет сделать?» Она посмотрела на меня с насмешкой. «Да, и честно говоря, я не в восторге от того, что эта честь выпала именно мне, а не кому-то другому. Ну». Она пожала плечами, идя вслед за мной в сторону кораблика. «Ты сам виноват в этом. Кстати, а чего он такой, побитый? Улетал от взрывающегося линкора. Ау». Она еще раз более внимательно осмотрела кораблик. «И все равно. Прошлый вроде был более». Она повела рукой по воздуху, стараясь подобрать слова. «Ну, прошлый, несколько мне известно, сейчас где-то в ангарах храма, хотя изначально Саш планировала его использовать сама, но совсем недавно она пересмотрела подход к обучению и сдала его в ангары храма. Взамен же взяла рухлядь, и теперь ее ученица, так же как и моя». Я погладил Асаку по голове. «В свободное от основной учебы время занимается ремонтом корабля. А, это ваши джедайские заморочки, которые не позволяют летать сразу на хорошем корабле? Да, нет». Я усмехнулся. «Это мои личные заморочки, которые говорят мне, что если падаван, перебирая корабль, понимает, что летать на нем придется ему, то этот самый падаван 200 раз перепроверит узел, прежде чем его установить, потом еще 200 раз перепроверит, правильно ли его установил, а после еще 200 раз прогонит тест систем. Хм». Бо только плечами пожала, как бы говоря, что это мое право так гонять ученицу. «Бо, а ты же знаешь эту историю? Стоило нам подняться на борт корабле, как Асака решила насесть на мою подругу и свою знакомую. Историю? Ну, ту, из-за которой учитель очень сильно не хочет на Мандалор. А, эту историю». Бо кинула на меня хитрый взгляд, после чего перевела его на Асаку. «Конечно, я ее знаю. А расскажешь? Ну». И снова она бросила взгляд на меня, словно предлагая поторговаться. Мол, что я готов предложить, чтобы она не рассказала эту историю моей ученице. «Асака, иди готовь корабль к взлету, а когда вылетим, я так и быть расскажу, почему не стремлюсь на Мандалор. Обещаешь?» «Да». Я кивнул ученице, и она тут же унеслась в рубку. «Ну вот», — Бо притворно грустно покачала головой. «Всю игру обломал». «Да ладно тебе, все равно мой рассказ будет довольно сухим, а ты добавишь много всяких подробностей, которые заставят ее смеяться как над ситуацией в целом, так и надо мной». «Ну», — она пожала плечами. «Тут ты прав». Мы с ней прошли в рубку, где заняли места, в то время как Асака уже проводила проверку системы, и стоило ей только закончиться, как она подняла наш корабль, выводя его из ангара. «Итак, что там с историей?» Она посмотрела на меня взглядом полным предвкушения, как только наш корабль перешел в гиперпространство. «Ну», — я откинулся на спинке кресла. «Эта история началась еще тогда, когда ты не добавляла седых волос на мою голову. Клевета». Асака даже привстала на своем месте. «Я послушная и очень старательная ученица». «Конечно, конечно». Я покивал. «Так вот, тогда надо мной шутила и добавляла мне седых волос Саш, и мы получили задание прибыть на Мандалор. Честно говоря, суть задания, по которому нас туда направили, я уже не помню. Но я столкнулся с очень большой проблемой. Там было фактически 2 государства в государстве. Одно подчинялось герцогине Сатин Крайс, сестре Бокатан, а вторая часть мандалорцев подчинялась главе дозора смерти Превисли. И было очень сложно выработать решение, которое устроило бы всех и не привело к братоубийственной войне. Я прикрыл глаза, вспоминая, как оно было. «И что же ты сделал?» «А что я мог сделать?» Я пожал плечами. «Ну, для начала Аби заручился моей поддержкой. Я была в свите Превислы, и у меня был доступ к системам безопасности, а также знакомые в свите сестры. А после...» Она бросила на меня очень хитрый взгляд. «После он синтезировал афродизиак, который не только должен был подействовать только на двух конкретных разумных, но и увеличивал шанс зачатия». «Нет», — Асака с шоком посмотрела на меня. «Ну, вообще-то да, я именно это и сделал. И должен сказать, что до сегодняшнего дня я не сожалел об этом, так как политика Мандалора стала единой. Все же они не дураки, а еще они мандалорцы и не стали бы лишать ребенка возможности общаться с обоими родителями. В общем, им пришлось найти общий язык. Но это же, фу, подло». Асака была искренне возмущена. «Подло», — Бо покивала. «Но это был единственный выбор, за исключением убийства одного из лидеров. И поверь, кого бы тогда не убил Аби, его бы возненавидел весь народ Мандалора. И ты, и я». Она слабо улыбнулась на вопрос ученицы. «Все же с одной стороны стояли мои убеждения, а с другой — сестра, выбирать между ними». Она покачала головой. «Так что решение было не очень популярным, но при этом оно не обидело никого, кроме наших лидеров, которые в конечном итоге были вынуждены найти общий язык». Асака была растеряна. «Но ты знаешь, у меня есть еще что рассказать о том, как твой учитель посещал Мандалор». Я только усмехнулся, что сейчас Бо расскажет ей все, а что не вспомнит, то выдумает, просто чтобы отвлечь ученицу от неприятных мыслей. Все же она пока еще ребенок, и мир для нее в большинстве своем черно-белый, и мой поступок не укладывается в ее мировоззрение. Какое-то время спустя наш корабль зашел на посадку и осторожно коснулся посадочной площадки, после чего я встал из кресла и совершенно спокойно отправился на выход. Бо и Асака поспешили за мной. Напряжение внутри меня нарастало, и пусть я чувствовал, что ничего плохого со мной случиться не должно, но все же я был напряжен. Почетный караул мандалорцев встречал меня у аппарели, по которой я спустился из корабля. На караул тут же оружие было поднято, и я моргнул. Такая торжественная встреча. Я медленно прошел к транспорту, который стоял в конце коридора из мандалорцев, и, открыв дверь, пропустил внутрь сначала Бо, а после Асаку, и только в конце я сел в него сам. «И как тебе встреча?» «Неожиданно», — я покачал головой. «Я думал, меня будут встречать несколько иначе. Как минимум из парализаторов обстреляют, а после протащат по всему городу, чтобы голова билась о каждый поребрик». Бо тихонько рассмеялась. «А это могло бы быть забавным. Это, по крайней мере, было бы понятным, а так...» Я пожал плечами. «Я просто не понимаю, чего ожидать дальше». Сила молчит, словно издевается. «Я, конечно, понимаю, что об опасности она бы предупредила, но...» «Да успокойся ты», — Бо махнула ручкой. «Насколько я знаю, ничего плохого против тебя не задумали. Видишь ли, то, что нынешние главы Мандалора будут считать хорошим, может оказаться для меня лично не самым приятным. Слушай, если во время полета твоя паранойя забавляла, то сейчас она уже начала раздражать. Именно из-за паранойи я все еще жив. ТЦ, параноик». Бо слегка раздраженно покачала головой, но не стала продолжать настаивать на том, чтобы я перестал волноваться. А я продолжал думать, что же меня может ждать при встрече с герцогиней и герцогом. Нет, естественно, я понимал, что скорее всего Бо права, и ничего страшного не случится, я просто выполню задачу, для которой меня позвали, но паранойя, она твердила, что все может быть не так просто. Именно поэтому я никак не мог расслабиться. «Учитель, хватит». Асака положила свою руку поверх моей. «Тебе же уже сказали, что ничего страшного не случится, так зачем ты себя накручиваешь? Понимаешь, Асака, просто я ставлю себя на место правящей семьи и понимаю, что я бы такое не простил. Нет, убивать я бы скорее всего не стал, но...» Я слегка нахмурился, так как сила стала подавать признаки жизни, а именно стала предупреждать о грядущей опасности. «Ну вот», — я вздохнул, — «теперь и сила подсказывает, что все так просто не будет. Бо», — я посмотрел на девушку, — «свяжись с сестрой или бывшим шефом, что-то надвигается. И если ты права, и это не их задумка, то хорошо было бы, чтобы они знали и тоже готовились». Глава 176. Прием у правящей семьи. Стоило нам подъехать к резиденции правящей семьи, как я буквально ощути, что все намного хуже, чем я думал. В этом месте сила чуть ли не шептала: «Смерть». Остановившись перед входом, я прикрыл глаза, не обращая внимания на гвардию, которая стояла, подняв свое оружие. «Аби, тише», — Асака шикнула на Бо, — «не мешай ему». Тут Сила буквально кричит об опасности, и он пытается понять, что не так. Нет, сестра не могла. Да не нам опасности, точнее сказать и нам тоже, но тут опасность какая-то более общая. Я бы, честно говоря, если бы не наставник, предпочла бы как можно дальше от этого места оказаться. Босс шоком посмотрела на меня, и я медленно кивнул, подтверждая слова своей ученицы и продолжая вслушиваться в Силу. Вот только она не спешила подсказывать, что же тут должно произойти. Нет, я покачал головой, не понимаю. То, что все, кто тут находится в опасности, это я чувствую, а вот чего именно надо опасаться, я понять не могу. С этими словами я вошел в здание и, следуя по подготовленной дорожке, добрался до зала для приема. Герцогиня, герцог, я с уважением кивнул правителям планеты. Смотри-ка, уважение выказывает. Весла внимательно смотрел на меня, а я думал, зубоскалить будешь. А есть повод, я выгнул бровь. А разве нет? Как по мне, нет. Я покачал головой. Есть только возможность порадоваться за вас, так как Сила буквально шепчет вокруг вас. Не то чтобы вы живете без ссор, но я вижу, что вы прониклись уважением друг к другу и нашли общий язык. Мандалор вновь един. Я поочередно посмотрел сначала на правительницу, а после на правителя. Как по мне, это повод радоваться как за вас, так и за ваш народ. Ясно. Сатин задумчиво склонила голову на бок. Но что за сообщение прислала мне сестре? Сообщение о том, что я чувствую опасность. Причем здесь и сейчас Сила буквально кричит, предупреждая, что место опасно. Но я не могу понять, что именно должно произойти. Такое ощущение, что опасность здесь находится постоянно. Панику разводишь, лишь предупреждаю. В конце концов, республике выгодно, чтобы у мандалорцев не было ссор между собой. Я слегка нахмурился и, подняв руку, остановил хотевшую твитить мне герцогиню, после чего проверил свой организм, затем подошел к Бо и проверил ее, потом Асаку, и с каждым моим действием я становился все более и более хмурым. «Что ты делаешь?» Я почувствовал незначительное изменение в своем организме. Сказав это, я достал маку и надел ее. «Всем надеть респираторы, маски или шлемы, включить полный цикл в броне». Я сказал это таким голосом, что гвардия Мандалора не посмела меня ослушаться и тут же выполнила требования, передавая их далее по строю. В это же время растерянная чета герцогов хлопала глазами. Впрочем, первым в себя пришел Весла, и первым делом он вытащил из-под трона, на котором сидел, маску, которую нацепил на себя. Затем, под слегка растерянным взглядом своей жены, он достал маску из-под ее трона и буквально силой нацепил на нее. И только после этого он поспешил покинуть тронный зал. Что происходит? Что-то распылено в воздухе. Я покачал головой. Оно не действует мгновенно, но при этом накапливается в организме. Если бы я не знал свой организм от и до, то я бы не почувствовал этого, и мы бы продолжили общаться. А как же Сила? Уже не предупреждает? Так она и предупреждает. Я пожал плечами. Но нечто такое сложное, как накапливаемый в организме яд, который может подействовать только через месяц-два, она не покажет. Вот если взрыв был, тут я бы, наверное, если бы помедитировал, за час предупредить смог. Вот так сходу. Я задумчиво почесал ухо. Ну, где-то за минуту до взрыва. А то, что тут делали ваши противники? Я покачал головой. И как раз в этот момент Весла вернулся в тронный зал. Так, все, на нашу дочку я маску тоже надел, а также отвел ее к нашему личному врачу. Пусть начнет осмотр с нее. Хорошо. Сатин кивнула своему мужу. А теперь, я думаю, надо дождаться результата, а также выяснить, кто и что распылил в нашем доме. Я бы сказал, не распылил, а распыляет, или распыляют. Я задумчиво осмотрел зал, так как, исходя из того, что я почувствовал, чтобы препарат или нечто иное начало действовать, должна накопиться определенная его доза. Более того, вы как правящая семья должны регулярно проходить медкомиссии. Я вопросительно посмотрел на них, и они кивнули. Ну вот, а чтобы не всполошить врача резким появлением критической массы какого-то вещества, это накопление должно быть очень медленным. При этом у злоумышленника должен быть доступ к вашему оборудованию, дабы заменить эталонные данные на данные последнего сканирования. Это позволит не поднимать тревоги от постепенного повышения яда. Сатин кивнула, показывая, что поняла, о чем именно я говорю. Но тогда сканирование у нашего медика ничего не покажет. Это смотря как он будет работать. Можно завести новую карточку и просто провести новое сканирование, сравнивая со среднестатистическими показателями мандалорцев, и отталкиваться от этого результата. Думаю, это позволит определить, чем именно вас пичкают. Весла вздохнул. Думаю, на сегодня мы закончим. Нам надо устроить переезд из дворца, а также провериться и проверить всю нашу гвардию. Так что мы вызовем тебя и твоих спутников примерно через неделю, если ты не против». «Не против», я усмехнулся. «Хоть ученицу потренирую нормально». «Вот и хорошо». Весла и Сатин кивнули мне, после чего я развернулся и направился вместе со Сакой на выход, и только уже покидая тронный зал замер. «Бо, слушай, я с сестрой и моим бывшим командиром не виделась уже столько лет». Она покачала головой. «Я могу тут задержаться?» «Конечно, только будь осторожна». «Хорошо». Попрощавшись с девушкой, которая, не стесняясь никого, подошла к сестре и просто, без затей, обняла ее, мы с Сакой поспешили покинуть дворец и, сев в транспорт, направились обратно на свой корабль. «Учитель, как думаете, кто виноват?» «Не знаю». Я пожал плечами. «Для определения виновного надо проводить расследование, а я, знаешь ли, не самый продвинутый в этом разумный. Нет, основы в ордене, когда был юнлингом, как и все проходил, но по этому профилю почти не работал. В основном я всегда был переговорщиком, телохранителем или просто бойцом, ну сейчас еще армией управляю, но чтобы именно расследование проводить». «Ясно». Асака слегка нахмурилась. «А что мы будем делать, пока нас не вызовут?» «Мы будем тренироваться». Я усмехнулся. «Тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Ну и медитировать». Асака понимающе покивала, и вскоре мы уже выходили из транспорта, правда, стоило нам его покинуть, как по нам тут же открыли огонь. Причем стреляли с 40 разных позиций, делали это профессиональные снайперы, и если бы я не умел телекинезом создавать барьеры из спрессованного воздуха, то нам бы было не выжить. Просто потому что стреляли они практически одновременно и таким образом, что уклоняться от выстрелов бессмысленно, как и отбивать выстрелы. Профи работают. Я покачал головой, понимая, что вот сейчас срываться на бег и пытаться добраться до стрелков бессмысленно. Не успею я до них добраться, так как, поняв, что их выстрелы бесполезны, они тут же перестали стрелять и уже наверняка покидали позиции. «Учитель, пошли тренироваться, только сначала сообщим правящей семье о том, что наше появление тут кому-то очень сильно не понравилось». Мы наконец поднялись на борт корабля, и аппарель закрылась за нашими спинами. Я тут же связался с Бо и передал ей новости, а она уже должна была передать эти новости правящей семье. Сам же я посмотрел на ученицу. «Тренироваться? Ну». Я наконец, сняв маску, задумчиво почесал щеку. «У меня есть одна идея получше». «Получше?» Асака с подозрением посмотрела на меня. Она явно подозревала, что я что-то задумал, и потому была готова ко всему. «Да, у меня идея намного более интересная. Сейчас мы идем на нашу кухню, где готовим много-много вкусностей». Моя ученица сглотнула, а подозрение в ее взгляде стало еще больше. «А затем мы с тобой сядем перед проектором и посмотрим какой-нибудь хороший фильм, поедая все эти вкусняшки». «Учитель, ты здоров?» «Здоров, здоров, просто до этого у нас по сути не было возможности так провести время, потому что я беспокоился за твою жизнь. Требовалось срочно подтягивать твои навыки на тот уровень, на котором я смогу более-менее спокойно относиться к тому, что ты будешь принимать участие в боевых действиях». «Ясно». Она медленно кивнула и тут же набрала какой-то номер на своем коме. «Али, Ти, слушай, тут Аби какую-то ахинею несет». Я на слова ученицы только усмехнулся и потрепал ее по голове. «Пошли, по пути поговоришь с Ти». Она кивнула и пошла вместе со мной. «Нет, он говорит, что вместо тренировок мы будем какой-то фильм смотреть и вкусняшки есть». «А, в смысле нормально?» Асака была в шоке от услышанного. «Ты тоже планируешь ввести подобное в ваши будни, когда твой ученик достигнет определенного уровня?» «И Саш тоже?» «Но...» Асака была растеряна. Асака не верила. Она просто отказывалась верить в то, что услышанное правда. Так что еще несколько раз переспросила у Ти, правильно ли она ее услышала, но к этому моменту мы оказались уже на кухне. «Итак, что будем делать?» Я кивнул на наш синтезатор, который был очень хорошего качества. «Синтезировать пищу или приготовим из натуральной?» «А есть разница?» «По вкусу нет». Я покачал головой. «По полезности тоже. Все же это премиальная модель, и картриджи для нее стоят не намного дешевле натуральных продуктов. А в скорости этот синтезатор будет явно выгоднее». «Тогда, наверное, синтезатор». Я кивнул. «Мясо или что-нибудь полегче?» «Мясо». «Отлично, значит, мясо на гриле, ножки в панировке, крылышки острые». Я начал вбивать различные мясные блюда в синтезатор, для того чтобы мы с Асакой могли провести очень хороший вечер, а может и ночь. Буквально 30 минут, и вот уже куча всяких вкусняшек было готова к употреблению, а моя милая ученица буквально круги вокруг меня наворачивала и то и дело пыталась стащить что-то вкусненькое. «Руки прочь!» Я хлопнула Саку по рукам, которые она в очередной раз потянулась, чтобы спереть ножку. «Ну, оби-и-и!» Я сказал «руки прочь!» Я внимательно посмотрел на Саку, после чего демонстративно телекинезом поднял ножку и повесил ее перед ее носиком. Она нерешительно потянулась ручкой к ножке, но ножка тут же улетела в сторону. Рука была убрана, и я вновь поднес ножку к ее носику, и она попыталась просто укусить ее, но только клацнула зубами, так как ножка быстро отлетела в сторону. «Учитель!» Ножка опять оказалась у нее перед носиком, и тут ее глаза слегка расширились, и я почувствовал, как ее сила обволакивает ножку, удерживая ее. «Руки прочь!» «Да, именно!» Я погладил ее по голове, и она с удовольствием впилась зубками в куриную ножку в панировке. Глава 177. Покушение. Я открыл глаза и усмехнулся, наверное, Асака и не заметила, но вчера она сделала очередной шаг в освоении телекинеза, потому как примерно в середине фильма ей стало сложно хватать телекинезом еду, а она пахла очень вкусно, и ей пришлось распылять свое внимание на фильм, который был действительно очень интересным, и попытки урвать очередной кусочек курочки или другого мяса, которое было под моим контролем. Но увлеченная фильмом и поеданием вкусняшек, она даже не поняла, что ее контроль над телекинезом вырос. Ведь на самом деле вот так вот перехватывать еду в полете намного сложнее, чем какие-нибудь детали. Потому как если сдавить чуточку сильнее, ты не получишь ничего, кроме каши. Нет, когда ты делаешь это сосредоточенно, это может показаться довольно простым занятием. Но вот когда твое внимание рассеяно. «Проснись!» Я слегка толкнула Саку в плечо. Она приоткрыла глаза и посмотрела на меня. «Ты врун, учитель!» Я, усмехнувшись, выгнул бровь. «И где же я соврал? Ты сказал, что тренировки не будет!» «Ну!» Я пожал плечами. «Это была не тренировка, а битва за еду!» Я дал ей слабый щелбан в нос, которым она после этого смешно подвигала. «Ну, да, наверное, и было весело!» «Я рад!» Я кивнул ей. «А теперь давай приводить себя в порядок. Днем у нас тренировка, а вечером опять устроим пирушку с просмотром фильмов. И ты придумаешь что-то еще интересное?» «Конечно». Я улыбнулся ей, после чего мы отправились на тренировку. Несколько дней спустя, звонок от правящей семьи Мандалора не прервал нашу тренировку. Я просто ответил на него, продолжая отражать выпады Асаки, которые та делала на максимальной скорости и прилагая все свои силы. «Слушаю, Оби-Ван, нам срочно нужна твоя помощь». Голос Сатин дрожал от едва сдерживаемой паники. «Что случилось?» «Нашу дочь отравили, и сестру мою тоже. Закончили». «Что?» Злость и непонимание смешались в голосе герцогини. «Нет, не обращай внимания, мы с ученицей тренировались», — сказал ей заканчивать. «Скинь нам геолокацию и пусть нам не останавливают, у нас есть гоночный пот. На нем долетим за считанные минуты». «Хорошо, адрес». Девушка назвала мне адрес, и мы со Сакой, не приводя себя в порядок, быстро облачились в броню и, сев в гоночный под, буквально вылетели из нашего корабля. При этом за нашими спинами раздался звук попадания бластерных выстрелов в корабль и посадочную площадку. Усмехнувшись, что было не видно под моим шлемом, я создал на поверхности дороги телекинетический барьер, и взрыв, который должен был оборвать нашу жизнь, расцвел красивым цветком под нами, но не помешал нам двигаться дальше. Бросив под влево, я увернулся сразу от нескольких выстрелов, а Асака мечом отбила еще несколько, остальные я принял на телекинетический щит. «Нет, это начинает утомлять». Я едва заметно покачал головой. «Согласна». Жестом руки Асака буквально подбросила в воздух ракету, которая летела в нас со спины, где она и взорвалась, столкнувшись с еще одним ее барьером. «Это все не то, как можно убить джедая. Ну, я послал ей по нашей связи ощущение сомнения. На самом деле большинство наших братьев и сестер еще первое покушение не пережили бы. Действуют они профессионально, и видно, что работали скорее всего по хроникам, где указаны примерные способности джедаев. Так что тут к ним претензий нет. Просто понимание того, что мы подходим под обычную схему, почему-то не внесло в их действия сильных изменений, разве что мины и ракеты добавили. Ну, а мне это не показалось сложным, для тебя так точно. Ну, мне это проблемой не доставляет, лишь слегка раздражает, но других они могли бы и убить. Ясно. Асака слегка задумалась. Впрочем, уже очень скоро я заметил транспорт с символикой гвардии, который пролетел точно над нами по направлению к одному из мест, откуда по нам стреляли. Заложив крутой вираж, я наконец доставил нас в точку назначения, и мы с Асакой быстро добрались до входа, где стояло несколько намного более серьезных гвардейцев. В прошлое ушла парадная униформа, и теперь это были тяжело бронированные воины с серьезным оружием. Вот теперь я вижу, что попал на Мандалор. Проходя мимо воинов, я кивнул им, и Асока поступила так же, а после уже через пару минут мы были в комнате с медицинским оборудованием, где находилась Сатин, а рядом с ней в капсуле в питательном растворе и с маской на лице висела их дочка. Сатин, да, она кивнула мне и с трудом оторвала взгляд от своей дочери. Аби, ты можешь найти того, кто это сделал? Я покачал головой. Смотреть в прошлое и будущее не моя специализация, я, конечно, могу попробовать. Тогда пробуй. Я тихонько кивнул. Не пробуй, делай или не делай. Асока прошептала это в микрофон, отключив внешний динамик, так что ее голос услышал только я. И я едва сдержался от того, чтобы громко фыркнуть. И ведь она права. Сев в позу для медитации, я сосредоточился на девочке, обращаясь к ней и пытаясь заглянуть в ее прошлое. Медленно и с трудом, но я погружался в медитацию, а сила с неохотой стала откликаться на мой зов. Некоторое время спустя, от лица Асоки не стоит. Я остановила герцогиню, которая хотела тронуть учителя за плечо, но он так уже час сидит. Это не его специализация. В целом он знает, что и как делать, но он все же боец, и то, что он сейчас делает, очень давно не практиковал. Я чувствую, как ему трудно дается то, что он делает. Ясно. Сатин вновь посмотрела на свою дочь. Какого это, расти в храме? Хорошо. Я улыбнулась под своим шлемом. Много друзей, правда, и забияк с задирами хватает, хорошие наставники, которые дают разностороннее образование, и самое главное, они умеют подавать информацию так, что она сама собой укладывается в голове. Я пустилась в рассказ о том, как живут младшие ученики и юнлинги, стараясь как можно более красочно описать ей, что ожидает ее дочку. Это, а видеться я с ней смогу, конечно. Я кивнула головой, хотя это не очень одобряется некоторыми наставниками, но никто не запрещает родителям общаться со своими детьми. Полагаю, часто встречаться вы не сможете, но видеосвязь никто не отменял. Я, это тяжело осознать. Герцогиня покачала головой. Я пусть и пацифистка, в отличие от моего мужа, но даже я воспитана в ценностях моего народа, и принять то, что моя дочь одаренная, мне тяжело. Но вы же не перестаете любить свою дочь? Нет. Герцогиня покачала головой. Я люблю ее сейчас и буду любить, если она станет джедаем. На самом деле ей не обязательно становиться джедаем. Я неожиданно для себя решила поделиться некоторыми идеями. Не обязательно? Разве это не закон республики? Да, вы должны передать свою дочь на обучение, но в целом, вы можете попытаться договориться с учителем. Он может добавить вашей дочери предметов для обучения, которые будут необходимы ей как будущей правительнице Мандалора. А после того, как она достигнет определенного возраста, она просто заявит о том, что желает покинуть орден. Возможно, ей придется сделать это лет в 15, если ее никто не выберет как свою ученицу, или немного позже, если она станет падаваном. Но в любом случае, даже если ее обучат и проведут через испытание, присвоив знания рыцаря, она может уйти. Она сможет уйти, да, я кивнула. И Оби-Ван сможет обеспечить ее необходимыми знаниями для того, чтобы она потом стала правительницей. Он, скорее всего, сможет обеспечить ее информацией. Понятно, что сам он ее учить не сможет, по крайней мере, не сейчас. Я покачала головой. Но когда она дорастет до возраста становления падаваном, я пожала плечами. К тому моменту он, скорее всего, уже закончит мое обучение и сможет взять вашу дочь. Это интересная информация. Только я бы на последнее не рассчитывала на вашем месте. А, Сатин с удивлением посмотрела на меня. Учитель не станет договариваться о том, что ваша дочь станет именно его ученицей. Тут он придерживается мнения о том, что учитель и ученик должны подходить друг к другу. Он прислушивается к себе и силе перед тем, как сделать выбор. Но он, как я уже говорила, да, я поняла, он может позаботиться о том, чтобы ее обучили всему необходимому. Но как я поняла, это будет продолжаться только пока она не станет падаваном. Да, вы правы, только до этого он сможет повлиять на ее подготовку, но когда она будет падаваном, она должна быть уже достаточно сознательна для того, чтобы продолжить обучение самостоятельно, скажем, поступить удаленно в один из университетов. Каха, я дернулась, когда учитель вздрогнул и, сутулившись, выпал из медитации. Учитель, нормально, кха, он слегка закашлялся, но судя по тому, что я чувствовала, он и правда нормально себя чувствовал. Все нормально, сейчас, конец от лица Асаки, все нормально, сейчас. Я поднял руку, останавливая Асаку и Сатин, которые хотели помочь мне. Просто давно не делал подобного, тяжело далось. Ты что-то выяснил? Да, это дозор, быть того не может. Мой муж распустил дозор, точнее реформировал его, и он частично вошел в состав гвардии, а частично в другие правоохранительные органы. Не дозор смерти. Я покачал головой. Это истинный дозор. Я не увидел лиц, ничего, сила только голос дала услышать. Видимо, тот, кто готовил покушение, общался с тем, кто обладает силой и филигранно ее контролирует. Также я слышал имя Сидиус, Дарт Сидиус, это ситх. Я прикрыл глаза, вспоминая свои ощущения. На самом деле я солгал, причина моего плохого состояния была вовсе не в том, что я давно не погружался в такие медитации, а в том, что я смог пробиться через сокрытие Дарта Сидиуса и ощутить отголосок его силы. Блять, да когда я уже перестану в этом мире чувствовать себя букашкой? И кто же это такой? Сатин задала этот вопрос с легким недоумением. Тот самый ситх, который начал войну. Асака задала вопрос просто ради уточнения, но он прозвучал синхронно с вопросом Сатин, и та с удивлением посмотрела на мою ученицу. Погоди, разве не джедаи ее начали? Ну, Дженезис. Да, но нет. Я кивнул, а после покачал головой. Это все было спланировано и подстроено ситхом, которому выгодна эта война. Но почему? На войне погибают джедаи, растет недовольство моими братьями и сестрами, и как результат наш орден могут подвинуть с его законного места. Но при чем тут моя дочь? Твоя дочь? Она мешает, она объединила Мандалор, она могла убрать разногласия между мандалорцами и джедаями. Сука, вот как мне добиться подобной силы? Нет, я не хочу падать во тьму, но блять, учитель, все нормально? Да, просто его сила. Я покачал головой. Ужасает. Больше, чем у тебя? Да. Я кивнул на вопрос Асаки, не собираясь скрывать этого. Больше, чем у Йоды? Не знаю, скорее всего нет. Как-то не приходило мне в мысли так прощупывать нашего зеленого коротышку. Пха. Сатин не выдержала и рассмеялась с того, как я назвал Йоду, а мне это и было нужно. Теперь надо все же подумать, как вычислить ту крысу, которая отравила девочку и мою подругу. Возможно. Глава 178. Ловушка. Мои верные подданные. Голос Висслы разносился из каждого утюга Мандалора, и слушали его сейчас все очень и очень внимательно. Я с прискорбием вынужден сообщить, что на мою дочь было совершено покушение. Вместе с ней от отравителя, который, нарушив все традиции наших предков, зассал вызвать меня на бой, решив подгадить из-под тишка, пострадала сестра моей жены, Бокотан Крайс. Девушка уже пришла в себя, но по какой-то причине она потеряла часть функции организма. Врачи сказали, что это скорее всего из-за индивидуальной аллергии на яд. Однако ее обещали привести в чувство, и вскоре мы ее опросим. Все данные говорят, что она могла видеть отравителя, но в тот момент не знать, кто это. Но записка, которую она начала писать перед тем, как яд подействовал на нее. Сила великая, какой отборная банта пуду, но я сидел в стороне и слушал Веслу, который нес эту чушь и с помощью силы старался сделать так, чтобы его слова воспринимались как можно более серьезным. Это подобие внушения, только я действую не на окружающих разумных, которых Весла должен убедить, а на него самого, так чтобы говорил он уверенным тоном и всем своим видом показывал, что то, что он говорит, это правда. Трансляция прервалась, и герцог покачал головой. Что за бред? Этот бред может заставить действовать тех, кто отравил вашу дочь Ибо. Да и даже если они не начнут действовать, обвинение в трусости, которое осталось без ответа, не позволит мандалорцам встать на их сторону. Весла усмехнулся. Это да. Вы выяснили, что это за яд? Да, один из древних ядов Мандалора. Его использование запрещено кодексом. Но, видимо, этот истинный дозор плевать хотел на наши традиции. Ладно, теперь остается только ждать. Я вздохнул. Ты и Сатин будете выполнять свои обязанности. Девушек вы поместили в одну комнату, что позволит мне находиться рядом с ними круглосуточно. Так что будем ждать. Хорошо. Герцог кивнул, после чего повел меня в сторону, где находилась комната-палата, в которой находилась наследница Ибо. И оказавшись в комнате, я в одном из углов сел на стул и начал погружаться в медитацию, чтобы скрыть свое присутствие и даже исказить свет. Теперь меня не видно ни пользователем силы, ни в визуальном спектре, ни даже через технику. Я даже начал по чуть-чуть влиять на наследницу дома Крайс, для ускорения ее восстановления. Несколько дней спустя, Дверь в палату открылась, и внутрь тихонько вошел неприметный мужчина, который осмотрелся по сторонам и сделал шаг к наследнице, а в его руках появилось два шприца. Опасность от него в сторону наследницы шла весьма и весьма значительная, и потому я применил на него одну технику, которая заставила его замереть на месте в растерянности, так как тело обеих пациенток просто растворились в воздухе. Он растерянно оглянулся по сторонам, и в следующую секунду ему в основание черепа пришелся мой удар, который вкупе с небольшим выбросом силы просто вырубил его. Вот только опасность еще не миновала, я это ощущал. Забрав шприц у потенциального убийцы, я быстро обыскал его и нашел еще несколько шприцев, а также почувствовал нечто неправильное во рту у этого несостоявшегося убийцы, так что, применив силу, просто вырвал ему несколько зубов. При этом глаза мандалорца открылись от боли, но изо рта не вырвалось ни единого звука, а стоило нескольким зубам покинуть ротовую полость, как он вновь рухнул без сознания. Металлический тросик был извлечен из-под сумка, после чего убийца был связан и засунут в уголок. Некоторое время прошло в тишине, я замер около двери и вновь потерялся в пространстве. Прошло не более 5 минут, и дверь тихо скрипнула, и внутрь заглянула голова девушки. «Первый, ты там?» Договорить она не смогла, так как я резко вдернул ее в комнату, после чего обрушил удар в основание черепа. Девушка потеряла сознание, дверь была закрыта, и я тут же приступил к осмотру девушки и нашел у нее небольшую, но остро заточенную шпильку, спрятанную в волосах, ну и несколько зубов я ей выдрал. Так, и что дальше? Я внимательно прислушался к силе, после чего вздохнул и потянулся по связывающему нас каналу Косеки, передавая ей эмоции того, что я уже все. Оставалось только ждать, когда придет хоть кто-то. Кто? Весла влетел в комнату первым, за ним в нее залетела Сатина и уже после нее Асака. Вот. Я кивнул на два тела, у которых изо рта текла кровь. Зубы были подозрительными, так что я их вырвал. А теперь я предлагаю устроить допрос, причем желательно прямо тут же, чтобы не покидать тех, кому нужна наша защита. Ну, допустим. Весла кивнул. Сам допросишь или? Ну, попробую самостоятельно, вы просто поприсутствуете. Я поднял телекинезом мужчину и быстро привел его в себя. Что? Кто? Он осмотрелся по сторонам, и когда его взгляд наткнулся на меня, а после на герцогскую чету. Вы, предатели. Мы, это не мы устроили покушение на ребенка. Весла покачал головой. Так что это вы предали все наши традиции. Традиции — это ничто, когда идет речь о том, чтобы сбросить гнет тирании. Ну, я покивал головой. Непростому исполнителю говорить о тирании. Ты же в любом случае ничего не изменишь. Я постепенно стал влиять на разум мандалорца. Ну, была тирания герцогской семьи, будет править мандалор, который вас использует. Нет, да, я кивнул, улыбаясь. Хотя, нет, ты прав, кое-что изменится. Сейчас мандалор хоть и поддерживает республику, но посылает в бой лишь добровольцев, которые хотят показать себя, возможно, в будущем, заполучив славу, они позже хотят бросить вызов Превесле, но это добровольцы. А ваш ставленник сразу выступит на стороне Кайнеса и отправит на войну всех. И что? Мы мандалорцы. Мы воины. Ты просто неудачник-убийца, который поднял руку на ребенка. Я неприятно усмехнулся. А твой предводитель ничем не лучше тебя, так как это именно он отдал этот приказ. Не смей так говорить о нем. Почему? Я продолжал развязывать язык этому кадру. Это же правда, он трус, который боится даже руки замарать. Он просто отправил выполнять тебя грязную работу, а сам сейчас отсиживается в укрытии. Не смей. Он уже почти рычал. Не сметь, что? Говорить правду. Когда Весла возглавлял дозор смерти, он был смелым лидером, и все знали, кто стоит во главе организации. Он принимал вызов на бой и готов был сам бросать вызов. А ваш лидер? Я покачал головой. Он же даже заявить о вашей организации боится. Мы истинный дозор. Мы спасем Мандалор от герцогской семьи. Истинным правителем должен быть Андре Кром. Андре, значит. Весла вздохнул. Ну ничего, скоро я покажу ему, кто же должен быть истинным правителем Мандалора. Я вызову его на бой и всем покажу, что он просто ничтожество, которое прячется за спиной своих последователей. Ты ничего не сможешь ему сделать. Он наш Мандалор. Не тебе, жалкому отступнику, тягаться с ним силами. Ну, это мы еще посмотрим. Весла усмехнулся и нажал на кнопку связи. Обеспечьте мне телемост, так чтобы все жители Мандалора увидели и меня, и то, что я им покажу. Я бы не спешил. Я покачал головой, прерывая Веслу. Хочешь заступиться за него? Он сделал шаг в мою сторону, пытаясь нависнуть надо мной. Нет, я лишь хочу сказать, что у нас есть второй пленник, и ее тоже надо допросить. И я предлагаю сначала сравнить их ответы, прежде чем действовать. К тому же я бы предложил вам провести собственное расследование. Возможно, наших пленников просто ввели в заблуждение, и вы просто так убьете одного из своих подданных. Хорошо. Весла явно сделал над собой усилие, прежде чем смог признать мою правоту. Давай допросим пленницу, а после уже решим, что надо делать. И он вновь нажал кнопку на коммуникаторе. Отбой. Подготовьте все, но пока никаких объявлений не давайте. Приступай. Я кивнул и, подойдя к мужчине-пленнику, вырубил его, после чего отлевитировал его в уголок и к нам подтянул девушку, которую привел в чувство. А, и стоило ей только открыть глаза, как она щелкнула зубами, после чего сглотнула кровь и растерянно уставилась на нас. А зубы я не зря выдрал. Я усмехнулся. Выходит, все же в них что-то было. Да, Весла кивнул. Ладно, давай приступим к допросу. Я вам ничего не скажу. О, не переживай. Я покачал головой. Все так говорят, но никто не может сопротивляться, если допрос ведет джедай. Ха, этот допрос не примет ни один суд. Люди будут против наказания после такого. А кто сказал, что я буду влиять на твой разум? Я и сам понимаю специфику Мандалора, так что ничего подобного применять не буду. Только боль, только лечение травмы и снова боль, потом вновь лечение и снова боль. И если уж ты отказалась говорить, то, пожалуй, надо сразу простимулировать тебя. С моих пальцев сорвалась молния, которая, попав в тело девушки, заставила ее выгнуться дугой. А-а-а-а-а! Буквально 30 секунд и молния оборвалась, а девушка еще немного дергалась от сведенных судорогой мышц. Ха, я все равно ничего не скажу. А я разве сейчас что-то спрашивал? Я просто показал тебе, что тебя будет ждать. А теперь ответь мне на один единственный вопрос. Какого это насрать на традиции Мандалора и прийти убивать ребенка? Девушка слегка дернулась, но отвечать не стала, продолжая смотреть в сторону. Эх, вот не понимают пленники доброты. Ну давай попробуем еще раз. И снова молния, и снова девушку выгнула дугой, а ее крик наполнил помещение. Еще хорошо, что пациенты были под препаратами, и им подобное помешать не могло. Итак, я повторю свой вопрос. Хочу заметить, что молчать на вопросы, не связанные с твоим хозяином. Девушка дернулась как от удара. Глупо, так как ты только просишь таким образом причинить тебе боль. Что ты чувствуешь, придя убивать ребенка, нарушая все традиции Мандалора? Ты ничего не понимаешь. Она произнесла это слегка неуверенным голосом. Конечно, конечно. Я покивал. Ведь если на традиции плюете вы, то это борьба против тирании. Да, она скривилась. Да, я слегка надавил на нее голосом. Я, да. Она произнесла это слегка сломленным голосом, прекрасно понимая, что это неправильно, но она уже пришла это сделать, и ей ничего не оставалось, кроме как ответить на мои слова согласием. Потому как иначе выходила она даже не идейная сторонница Мандалора, а просто дура, которой голову запудрили. А можешь рассказать, в чем именно девочка виновата? Джедайское отродье. Девушка выкрикнула это с яростью в голосе. Как и та шлюха Бо. Продалась джедаям. Забыла, как они нас убивали. Когда это было? Сатин не выдержала и закричала на пленницу. Это делала моя дочь. Это она тогда убивала манладерцев. Или, быть может, это джедаи подло напали. Насколько я знаю, тогда именно наш народ поднял восстание. Мы бились за свободу. Я, вздохнув, покачал головой, продолжая давить на девушку, так чтобы она с каждым словом становилась все более и более болтливой, и у меня это вышло. Она сама не заметила, как начала болтать и отвечать на вопросы, не на прямые, но даже косвенно заданного вопроса, было достаточно для того, чтобы она сама все рассказала. Так, Альт, Весла вызвал через коммуникатор кого-то. Мне нужны твои навыки. Отправь разведку к Андрекрому. Есть сведения, что он может быть причастен к отравлению моей дочки Эйбо. Глава 179. Нападение. Итак, я внимательно посмотрел на Веслу, который сидел, внимательно вчитываясь в отчет своей разведки. И с каждым прочитанным словом он становился все мрачнее и мрачнее. Что узнала твоя разведка? Андре Кром действительно глава истинного дозора, и он ведет подрывную деятельность. Довольно часто он связывается с неким владыкой Сидиусом, а также с правящей верхушкой Кайнес. Они уже договорились о союзе и том, что Мандалор выступит на их стороне, отправив им воинов. Я понимающе покивал. Он наплевал на все традиции Мандалора, но я не могу его просто так убить. Он покачал головой. Дорогой. Сатин посмотрела на мужа, и тот повернулся к ней и посмотрел на нее хмурым взглядом. Жена моя, сейчас не то время, когда мы можем играть по правилам республики. Да, было бы проще захватить его и осудить, отправив на рудники, но... Весла замолчала, и я грустно усмехнулся. Но в этом случае ему помогут сбежать, после чего вы точно умрете. Сейчас нужна демонстрация, что несмотря на то, что Весла отступил от радикальных взглядов, он все еще чтит традиции Мандалора. Он должен вызвать на бой этого кретина и убить его. Герцог мне благодарно кивнул. Ты прав, надо вызвать его на бой, но он трус, он явно откажется, потому мы сделаем иначе. Сначала захват, а после публичное выдвижение обвинений и предложение ему поступить как трус и согласиться на суд, или же поступить как мандалорец и принять вызов от меня. Весла усмехнулся. После этого у него не останется выбора, потому как если он выберет суд, то он покажет всему народу Мандалора, что он просто трепло, которое только и умеет болтать. Такого лидера не примет никто, кроме таких же отщепенцев, и после этого их можно будет просто уничтожать на месте, не вызывая на бой. Сатин прикрыла глаза и поджала губы. Хорошо, это слово далось ей с трудом, но я только мысленно улыбнулся. Все же правильно я тогда поступил. Они дополняют друг друга и идут на компромиссы. Это наилучшее решение для Мандалора. Сэр, надо убираться отсюда. В помещение вбежал гвардеец. Что случилось? Несколько истребителей летят в направлении этого поместья. Они не выходят на связь, так что они скорее всего тут по вашу душу. Ну, тогда я просто обязан их встретить как радушный хозяин. Весла усмехнулся. Дорогая, ты отправишься в убежище и... Нет, она сказала это таким тоном, что сразу стало понятно, она не согласится прятаться. Я твоя жена и встречу опасность, стоя с тобой плечом к плечу. Хорошо. Он кивнул, и в голосе герцога послышалась гордость. В этот момент дом начал трясти от попадания, и даже несколько взрывов произошло. Они взорвали то крыло, в котором вы всегда останавливались в этом поместье. Гвардеец, получавший отчет от своих товарищей, отчитался перед правящей семьей. Я же просто подошел к окну, осторожно открыл его и в одно движение, ухватившись одной рукой за верхнюю часть рамы, буквально выбросил себя из здания вверх, чтобы, оттолкнувшись от уплотнившегося воздуха, встать на край крыши. Хрясь! Один из истребителей смяло, но смяло осторожно, пилот должен был остаться в живых, второй истребитель попробовал пойти на таран, но я подхватил его телекинезом и просто оторвал все лишнее, осторожно примяв кабину, чтобы она не открылась без помощи извне. Еще несколько истребителей попытались просто обстрелять меня издалека, но, к сожалению для них, то расстояние, которое они посчитали безопасным, было не совсем таким, так что я создал несколько телекинетических стенок, постаравшись сделать один из их краев как можно более острым, и они просто разрезали эти истребители, а кабины, вновь примявшись, оказались на внутреннем дворе поместья. Прислушавшись к силе и поняв, что опасность миновала, я ловко спрыгнул с крыши и, вновь оттолкнувшись от воздуха, оказался в комнате. Впечатляет. Весла покивал. Если моя дочь сможет так же по окончании обучения, то можно сказать, что это будет не пустой тратой времени. Так же она не сможет. Асака покачала головой. Я падаван, и так же легко, как это делает мой наставник, провернуть подобный трюк не смогу. Да что там, рыцарь Саш, которую вы, возможно, помните, не повторит это с такой же легкостью. Хотя, расправиться с несколькими истребителями она сможет. Ну, главное, что даже падаван может это провернуть. Нет, я усмехнулся. Асака слегка неточно выразилась. Подобный трюк она сможет повторить куда медленнее и в спокойной обстановке, а не в боевой. Возьмите несколько истребителей, которые просто будут кружить вокруг нее, и да, она справится, но в боевой обстановке. Я покачал головой. Жаль. Весла прикрыл глаза. Впрочем, полагаю, нам надо приступить к захвату Андрекрома, пока он еще что-то не придумал. Мы участвуем? Нет. Герцог покачал головой. Я бы хотел, чтобы вы остались около моей дочери Ибо, чтобы обезопасить их. Хорошо. Я кивнул, после чего потерял интерес к обсуждаемому плану. Все же я возможностей людей Весла и Сатин не знаю, и лезть в план операции было бы просто глупо. Вместо этого я, попрощавшись, отправился в палату, где находились бессознательные Бо и Котя, именно так Сатин назвала свою дочку. Учитель, правильно ли мы поступили, что отказались принимать участие в происходящем? Асака посмотрела на меня с сомнением. Правильно. Я вздохнул. Нет, если бы они попросили нашей помощи, а мы отказали, то нас можно было бы слегка поругать, но в этой ситуации мы просто показали, что для нас важно мнение правящей семьи. А теперь давай проведем небольшую медитативную тренировку». Я кивнул Асаке на один из стульчиков, на котором она и разместилась, после чего сам сел в другом конце комнаты, и мы начали медленно погружаться в медитацию. Почти сутки спустя, я открыл глаза и чуть повернул голову, чтобы увидеть, как в следующую секунду глаза открыла Бо. «Привет!» Я кивнул ей, и она как-то растерянно хлопнула глазами. «Что случилось? Почему я чувствую такую слабость? Что ты последнее помнишь?» Мы с Катей общались, я рассказывала ей какую-то сказку, подробности выдумывая на ходу, а после я увидела, как она падает, нажала, вызвала сатин, а потом она нахмурилась. «Потом мне стало плохо, и я упала. Что произошло? Вас отравили, суки!» Бо сказала это, передавая все те чувства, которые испытывала по отношению к отравителю. «На ребенка таким образом напасть, это же насколько надо быть трусливой мразью. Скоро мы это выясним, так как Весла сейчас возглавляет операцию по захвату лидера истинного дозора. Думаю, еще несколько часов, и мы сможем увидеть, как этот лидер выбирает свою судьбу. Выбирает судьбу? Тюрьма или дуэль с Веслой? Ха, а прехорош!» Бо довольно усмехнулась. «Согласен, это будет интересно, но пока меня интересует, что ты вообще видела?» «Я? Ничего». Она покачала головой. «Говорю же, мы просто общались». «Ясно». Я покивал. «А что случилось?» «Ну, мы просто некоторое время назад запустили Дезу, что ты смогла заметить отравителя и очнулась. Потому вас с юной герцогиней приходили убивать. Но ты же нас спас?» «Конечно. Ты моя подруга, и просто оставить тебя на верную смерть я не мог. Так что я спас и тебя, и наследницу Сатины Веслы. Собственно, неудачливые убийцы и дали нам ниточку к тому, кто за всем этим стоял». «Понятно». Бо кивнула, и мы ушли с этой темы. Она задала несколько вопросов, я на них ответил, а после она задремала. Мой муж вернулся. Сатин заглянула в палату. «Это хорошо. Кстати, Бо приходила в себя. Думаю, уже завтра она будет в состоянии вставать с кровати». «Это хорошо, вы будете смотреть трансляцию?» «Конечно». Я кивнул, подтверждая, что мне действительно интересно, что именно Весла сделает со своим врагом. Взгляд со стороны. Центральная площадь. «Андре Кром, ты трус, который не посмел бросить мне вызов и, прикрываясь обычаями, которые сам же нарушаешь, отравил мою дочь, ребенка». Скованный главарь банды стоял напротив говорившего Веслы, и в его взгляде читалась чистая и ничем не прикрытая ненависть. «Ты рассказывал своим людям, которых мне удалось захватить, что я нарушаю законы предков, но это не так. В отличие от тебя я чту их, и потому сейчас тебе дается выбор». Он кивнул на край площади, где находился транспорт. «Ты можешь уйти туда, и тебя будут судить по законам республики. Однако, учитывая то, что мы нашли в твоем поместье, тебе грозят рудники, пожизненно. И второй выбор». Он кивнул в противоположную сторону, где стоял гвардеец, а у него в руках находился кофр. «Поединок. Поединок по самым древним традициям. Без брони, только в набедренных повязках и с клинком в руках». Лидер истинных стоял и с шоком переводил взгляд, в его взгляде читалось понимание. Ему предлагали выбор между позором и смертью, и просто смертью. Почему первый выбор означал сразу позор и смерть? Да потому, что лично я бы не стал отправлять этого бунтовщика далеко, отправив его в то место, где много мандалорцев, а эти воины, даже оказавшись преступниками, не терпят трусость. Так что они просто и без затей удавят эту тварь, не дав ей шанса. Сражаться я буду с кованым? Нет. Весла покачал головой. С тебя сниму такого, если ты выберешь поединок. Тогда я выбираю поединок. Андре Кром сделал единственный выбор, который у него был в этой ситуации, который хотя бы предполагал его выживание. Лучше бы он выбрал суд. Сатин, сидевшая рядом с нами и демонстрировавшая трансляцию на небольшом устройстве, которое воссоздавало цветную голограмму, произнесла эти слова с насмешкой. «Думаете?» Асака с сомнением посмотрела на герцогиню. «Знаю, так бы он просто умер во сне, его бы просто удавили другие мандалорцы на тех рудниках, куда его послали бы. А теперь мой муж будет резать его по кусочкам». Я вздохнул. «Это да, но с другой стороны у него нет выбора. Только подобный ход сохранит хоть какую-то репутацию за его семьей, а ведь у него есть жена и дети, так ведь?» «Так», — Сатин кивнула. «И они, согласно традициям, после поединка будут неприкосновенны, но ведь они могут затаить обиду». Асака произнесла это с легким недоумением. «Они ее наверняка затаят. Но до тех пор, пока они не начнут действовать, мы не станем их трогать. Хотя семейка и будет под присмотром.